Домициан принял кузена в халате. Он поджидал его с нетерпением, предвкушая много приятных минут от этой беседы. Он любил подобные разговоры. Предположения Клемента и Домициана оправдались. После преступных высказываний кузена Домициан почувствовал, что и перед собой, и перед богами, и перед целым Римом он теперь вправе очистить атмосферу вокруг мальчиков, его будущих наследников, и потому решился умертвить Клемента, а Домициану отправить в ссылку. Но раньше он желал объясниться с кузеном. И так как часы, когда он объяснялся с теми, кого обрек на смерть, бывали для него самыми приятными часами его жизни, он позволил себе вполне насладиться встречей и принял Клемента очень тепло. Прежде всего он стал расспрашивать гостя, как у него дела в поместье, как приспособились к переменам, связанным с его новым законом об ограничении виноградарства. Затем вернулся к своим обычным жалобам на то, что Клемент проводит так много времени у себя в имении и таким образом уклоняется от обязанностей, лежащих на римском принце. Еще раз напомнил о его лености и перечислил свои собственные занятия. 5 дней назад он присутствовал на открытии новой дороги, широкой проезжей дороги между Синуэссой и Путеолами. В нее было вложено немало труда и пота в эту Виа Домициана. Зато теперь она, наконец, готова и будет облегчать жизнь многим миллионам людей отныне и вовеки. «Поздравляю вас», — ответил Клемент. Но, — продолжал он без всякой иронии, — «не думаете ли вы, что было бы лучше проложить миллионам более легкий и быстрый путь к Богу, чем в Путеолы?» Постепенно багровея, Домициан злыми глазами рассматривал кузена. Он уже готов был сразить его криком и молнией гнева. Однако вспомнил, что остался в халате, именно желая не походить на Юпитера, а выглядеть по-человечески. Да и у Клемента, наверное, в уме не было посмеяться над ним. Эти слова ему подсказали его обычная тупость и глупость. Поэтому Домициан пересилил себя, ведь он вовсе не ставил себе целью сломить сопротивление кузена. Ему хотелось одного. Пусть Клемент признает, что Домициан прав. Ибо если император раньше гордился тем, что ему одному дано познание некоторых вещей, и считал эту исключительность особым отличием и милостью богов, теперь его угнетало всеобщее непонимание, которое он видел вокруг себя. Неужели невозможно приобщить и других к этому свету? Неужели невозможно переубедить хотя бы Клемента? Итак, Домициан пересилил себя и на дерзкий вопрос кузена ответил только: «Бросьте ваши глупые шутки, Клемент», и заговорил о другом. Удобно расположившись на диване, не то полулежа, не то полусидя, он начал. «Мне докладывали, что эти восточные философы, которыми вы в последнее время увлекаетесь, эти еврейские, вернее, христианские учителя мудрости, обращаются главным образом к черни. Они стараются помочь униженному и обездоленному. Их учение предназначено для широких масс, для нищих духом, для миллионов. Это верно?» «В известном смысле да», — ответил Клемент. «Может быть, именно потому меня и привлекает их учение». Император подавил свой гнев, вызванный столь неуместным замечанием, и, не поднимаясь, продолжал. «Да. Я устранил кое-кого из моих сенаторов. Публика любит перечислять их имена. Но их по существу немного, всего около 30. Больше 30 не наберется. И если меня винят в гибели очень многих, то дело тут не в числе имен, а в древности рода, Это она придает списку моих жертв такую значительность. С другой стороны, никто не станет отрицать, что огромную часть из состояния этих жертв я употребил на то, чтобы сотням тысяч, даже миллионам, жилось гораздо лучше. С помощью этих денег я смягчил или даже совсем уничтожил голод, заразные болезни, нужду и лишения.